Он. Под кустами в поисках сиков или смысла жизни в стихах постиг. Не подсохла, а высохла мастика. Последние ситхи не знают, что главное, не поджигайте дома и приюты, в которых уютно. Я наблюдаю четвертые блюда. Сказочный люд в погоне за кладом, но без ключа не найдут, если не шкуры. А ты мой струп плохо сыграли сцену актеры. Монтаж жизни, увы, невозможен. Задернем занавес сети. Изливый душ, как с вулкана лава или с ней не боль. Дырявая плетка покусана молью. Я в курсе, сколько на аккаунте покупок по Курску. Услышала габа бобрусит мертвый лед мутантов. Раньше не знала прервания акта и не только полового, но также концовки антракта. Любовь желала смерти от катаракты. Но бес там плавал по детству, а мы плавали в дисках. Подвалы плавно плавили системы и моды писки. Мозги меркли, все становилось блеклым или бледным. На кого ты крошишь батон, Бенджамин в поисках министерства правды.